Глава 35. «Как вы посмели своевольничать в моей лечебнице?» — с угрозой в голосе прошипел Седовласый. «Так это вы тут всем заведуете?» — усмехнулся я. «Конечно, я главный лекарь», — с гордостью произнес мужик. «Вот оно как», — хмыкнул я. «Все с вами понятно». «Да что тебе понятно, щенок?» — дернулся Седовласый. «А то», — заявил я, — «плохой вы главный лекарь. Плохо выполняете свои обязанности». «Да кто ты такой, чтобы судить о моей работе?» — воскликнул он. «Я человек, а вы забыли о своем лекарском долге», — спокойно заявил я. «Да как ты смеешь?» — взбесился он. «Смею», — оборвал я Седовласова. «Да я сейчас приглашу ректора, и ты вылетишь из академии, щенок». Я спокойно сел на кровати и скрестил на груди руки. «Приглашайте, и я расскажу ему о царящей тут коррупции». Главный лекарь осекся. «О чем ты?» «Вот только не надо притворяться, что вы ничего не знаете», — поморщился я, как от оскомины. «Не понимаю». «Скажите, что вы не знали, что моему товарищу в вашей лечебнице не только не оказали помощь, так еще и все лечебные артефакты забрали, чтобы он мучился от боли». Седовласый бросил взгляд на Степана и рявкнул. «Не городи ерунду. Вон у него артефакты. Полный набор. И все активированы». Я усмехнулся. «Да, активированы. Нами. После того, как я забрал их в соседней палате, где они без дела лежали в тумбочке». Лекарь снова глянул на Степана. «Так все и было», — подтвердил тот. Постояв немного в раздумье, Седовласый выскочил из палаты с такой же стремительностью, с какой вошел. Едва за ним закрылась дверь, я произнес. «Похоже, нам нужны альтернативные способы лечения. Вы знаете кого-нибудь с лекарскими способностями? Пусть не сильными, но чтобы он мог лечить». Друзья переглянулись и покачали головами. «Это очень редкий дар», — сказала Полина. «Тебе повезло, у тебя Мосянь есть», — добавила Марта. И я хлопнул себя по лбу. «Точно! Мосянь шарит в медицине. Он же лечил меня». «Побудьте тут, а я сгоняю и посмотрю, вернулся ли китаец». «А что, он уходил с территории Академии?» — спросила Анастасия. «Да, за своими вещами», — ответил я, скрывая истинную причину отсутствия Мосянь. «А если тебя потом не запустят?» — спросила Полина. «Пусть только попробуют», — ответил я и поспешил покинуть медблок. До дома Мосяня, выделенному ему администрацией Академии, я бежал. С одной стороны, мне не терпелось увидеть китайца, а с другой — получилась незапланированная тренировка. Ну а раз тренировка, то я старался держать ровный темп, ни на что не отвлекаться. Поэтому, когда увидел, что у крыльца в центральный корпус Академии стоит стенд с объявлением, а вокруг него столпилась тьма народу, я бы даже сказал, взволнованного народу, то я просто пробежал мимо. Просто отметил для себя этот факт и все. Потому что сейчас у меня была абсолютно другая задача. Подбежав к дому, я обрадовался. На снегу были следы, которые вели в дом. Следов, ведущих из дома, я не видел, значит, мой Сянь вернулся. Осознав это, я поневоле сбавил шаг. Вроде бы мой Сянь мой учитель, но я почему-то вдруг оробел. Одно дело, что он лечит меня. Все-таки он обещал моему отцу позаботиться обо мне, но вот согласится ли он лечить моих друзей, неизвестно. В том, что Степана нужно забирать из медблока, я не сомневался ни минуты. Слишком явно было продемонстрировано отношение к нему. Причем я вполне допускаю, что лишили Степана лечащих артефактов только потому, что он в моей команде. И стоит ему уйти от меня, как с лечением все будет нормально. Но я прекрасно понимал, он не уйдет. Степан — человек чести, поэтому он останется рядом. А потому, боюсь, ему в медблоке угрожает опасность. Тем более, что его телохранители выставили прочь. И неважно, знает об этом главный лекарь или не знает. Это ведь очень выгодно — не знать, что происходит в учреждении, которым ты руководишь, особенно если там происходит лютая дичь. Знаю я таких руководителей, встречал в прошлой жизни. И что самое интересное, если случается что-то хорошее — то такие руководители всегда в курсе, причем в мельчайших деталях. Вот с такими мыслями я постучал в дверь Мосяня. Ответом мне была тишина. Я даже растерялся. Как так? Следы же есть. Снова постучал, и опять тишина. Не желая сдаваться, я крикнул. «Мосянь, ты дома?» Раздался шорох, потом дверь совсем немного приоткрылась, и выглянул Мосянь. Он постоял немного, задумчиво глядя на меня, но потом все-таки открыл дверь полностью, посторонился и пропустил меня в дом. «Что-то случилось?» — спросил я, заходя в коридорчик. Мосянь, закрыв за мной дверь, соединил руки и поклонился. «Здравствуйте, молодой господин!» — сказал он. «Что привело вас в мой дом?» Причем Мосянь стоял так, что перекрывал мне путь дальше в комнату. Я, признаться, немного охренел. Никогда не видел Мосяня таким. Обычно он предупредительный и очень вежливый, а тут прям в голосе и в позе какие-то отчужденности и раздражения. Пока я соображал, как отреагировать, позади Мосяня внезапно, словно бы из воздуха, появился длинный худой мужчина в черной одежде с острыми чертами лица, длинными светлорусыми завитыми волосами и гладко выбритым лицом. «О!» — радостно воскликнул он. «Так вот он какой, Владимир Дмитриевич Корнев. Очень рад, очень рад!» Он обошел Мосяня и протянул мне руку. Мосянь обреченно вздохнул и отступил в сторону, давая дорогу. «С кем имею честь?» — спросил я, не торопясь сжать протянутую руку. Я не хотел грубить, но поведение Мосяня меня насторожило, поэтому я не торопился проявлять дружелюбие. Мужчина ничуть не смутился, убрал руку и с довольной улыбкой ответил. «Аристарх Петрович, личный адвокат ее светлости, великой княгини Екатерины Петровны Волковой, к вашим услугам!» И слегка поклонился. Совсем чуть-чуть, скорее даже лишь обозначил поклон. Имя великой княгини сегодня прозвучало во второй раз. Хотелось сказать, это же неспроста, но вряд ли вот этот пижон хоть как-то связан с Сининой проблемой. «Что личный адвокат Волковых забыл тут?» Совсем недружелюбно спросил я Аристарха Петровича. «Не всех Волковых», — с улыбкой поправил тот. «Я выполняю распоряжение только Екатерины Петровны». «Вот как?» — холодно спросил я, продолжая буравить гостя взглядом. «Да, именно так. Давно хотел познакомиться с вами, Владимир Дмитриевич. Да все как-то случая не выпадало. Теперь мне было понятно поведение Мосяня. Он знал, зачем пожаловал этот тип, и наверняка хотел оградить меня от встречи с ним. И в то же время понимал, что не удастся. Как действуют Волковы, мы с Мосянем знали отлично. Вот он и раздумывал, что делать». «А сейчас, значит, случай представился?» — все так же холодно спросил я. «А как же?» — восторженно заявил адвокат. «Такое грандиозное событие, прекрасный повод для встречи, не находите?» «Не нахожу», — автоматически ответил я, и уже потом спросил. «А что за событие?» Аристарх Петрович искренне удивился и даже как-то беспомощно посмотрел на Мосяня. «Большой турнир», — коротко пояснил Мосянь. У меня автоматически перед глазами встала толпа студентов около стенда у центрального здания академии. Скорее всего, там закреплено объявление. Плюс наверняка объявляли на занятии, вот только ни я, ни мои друзья на сегодняшней лекции не были, да и на практическом занятии тоже. Насмешка судьбы. Разок прогуляли уроки и сразу же выпали из жизни академии. Все эти мысли моментально пронеслись у меня в голове, и я спросил, какое отношение имеет большой турнир к вашему желанию познакомиться со мной? Но адвокат проигнорировал мой вопрос. Он повернулся к Мосяню и, мило улыбнувшись, спросил, «Чего это мы все в коридоре стоим? Не пройти ли нам в комнату? Как считаете?» Я видел по Мосяню, что он считает, что лучше всего гостя выбросить из дома. И тут я полностью разделял мнение китайца. Но также мы оба понимали, что не сделаем этого. У меня пока нет такого влияния и веса в обществе, чтобы послать по адресу личного адвоката дочки императора. А Мосянь вообще иностранец. Мосянь вздохнул и сказал бесцветным голосом. «Проходите, пожалуйста, не стойте в дверях». Аристарх Петрович не стал заставлять себя упрашивать. Махнув мне рукой, он сказал, «Пойдемте, Владимир Дмитриевич, нам с вами предстоит долгий разговор, так что давайте разместимся с комфортом», и обратился к Мосяню. «Слышал, в Китае при дворе его величества императора умеют готовить очень вкусный чай. Угостите?» У меня по спине пробежал холодок. Получалось, этот тип подготовился. Выяснил, что Мосянь служил в императорской гвардии и не стал хранить в секрете, что ему известна эта информация. Отчетливо дал нам это понять. Мы прошли в комнату, и Аристарх Петрович опустился на один из стульев. «Присаживайтесь, Владимир Дмитриевич, в ногах правды нет». Я сел на свободный стул, а Мосянь начал колдовать со своими переносной печкой, чайником и травками. Причем раздувал огонь он при помощи специального веера, больше похожего на теннисную ракетку. Но адвокат не дал мне понаблюдать за приготовлениями Мосяня. Со своей неизменной улыбкой он сказал, «Большой турнир — это хорошая возможность пообщаться с вами, Владимир Дмитриевич, и вашим учителем Мосянем. Причем пообщаться мы можем, не привлекая излишнего внимания». «У вас есть способность появляться внезапно», — пожал я плечами. «Зачем вам турнир?» «Вы очень наблюдательны», — произнес адвокат, снова игнорируя мой вопрос о турнире. «Да, тут особой наблюдательности не надо», — усмехнулся я. «Я хорошо видел, как вы появились в коридоре абсолютно внезапно. К тому же к дому вела только одна цепочка следов. Значит, вы сразу появились тут. А значит, вас никто не видел». И повторил. «При чем тут турнир?» Аристарх Петрович кивнул своим мыслям и сказал. «Для вас турнир — хороший способ возвыситься». «И каким же образом?» — поинтересовался я. «Выиграть!» — адвокат изобразил лучезарную улыбку. «Я начинал потихоньку закипать. Эта волковская сволочь откровенно издевалась надо мной. Я понимаю, что выигрыш в турнире поможет мне возвыситься». С раздражением бросил я. «Но при чем тут вы?»